Вместо пролога. Словосочетание «хронический неудачник», как правило, совершенно не отражает истинную суть вещей. Возьмем, к примеру, обычного неудачника. Вот он вышел из дому за хлебом в магазин, и на перекрестке его переехал самосвал. Все просто и понятно. Бедолаге не повезло. Удачливый человек — это когда, наоборот, увернулся от самосвала, поймал попавшую из кузова высокотехнологичную хрень, вернул ее владельцу и получил премию. На нее купил весь магазин, включая помещение и длинноногую секретаршу бывшего хозяина. Это называется повезло. Обычный человек где-то между ними, в смысле ни премии, ни самосвала, в его в жизни нет и не предвидится. И тем не менее, грань между удачей и невезением проходит не здесь. Она незримой нитью лежит под ногами того, кого мы по ошибке называем хроническим неудачником. Да, ему всегда не везет. Магазин всегда закрыт, а на перекрестке уже рычит моторами целая колонна самосвалов. Да, именно самосвалов. Мир вокруг сошел с ума. Госпожа Неудача лично дирижирует оркестром, и тот в который раз наряривает реквием. А неудачник все еще жив. Он вернется от самосвалов и прибежит к закрытому магазину. Ему будет некуда возвращаться вечером, потому что дом рухнул еще утром. Одного его дня обычному неудачнику хватит на 100 смертей и еще останется. А этот все суетится, куда-то спешит. Пусть и вечно не успевает, но каждый вечер в его авоське будет лежать хлеб, а утром он опять пойдет через любимый перекресток и, черт побери, опять уцелеет. Какой же он после этого неудачник? Глава первая. Кирилл умудрился проспать конец света. Ладно, самое-самое начало пропустили многие. Конец света пришелся на ночную сторону Земли и продвигался дальше рука об руку с темнотой. Соответственно, у кого-то были целые сутки в запасе, кому-то, наоборот, не повезло. Ровно в полночь на 1 августа над городом вспыхнуло северное сияние. Явление и без того этим широтам не свойственное. Оно сверх того отличалось ядовито-зеленым цветом. Из него сплошным потоком хлынули метеориты. Некоторые с грохотом взрывались прямо в полете. Это было похоже на салют, но вместо звезд в небе расплывались зеленые кляксы. Они ярко сияли и быстро таяли. Внизу это больше походило на бомбардировку. На улицах гремели взрывы, с грохотом рушились здания. Это вытряхнуло из постелей самых последних сонь. Причем многих в самом буквальном значении этого слова. Места падения метеоритов тотчас затягивал туман, и те, кому не повезло оказаться в нем, падали замертво. Хотя, забегая чуть вперед, они еще легко отделались. Метеориты падали всего час. Затем небо вновь подчернело, и разрушенный город освещало только пламя пожаров. По руинам ползали выжившие. Мимо них проносились машины МЧС, попусту завывая сиренами. А во мраке на свет неспешно брели мертвецы. Те, кто погиб при бомбардировке, поднялись первыми. Недовольно заворчав, будто разбуженные псы, они зашевелились и потянулись к живым, с одинаковым равнодушием пожирая людей и животных. Покусанные ими несчастные недолго валялись без дела. Не проходило и часа, как мертвые тела поднимались и присоединялись к охоте за живыми. Последних становилось все меньше, а к мертвецам со всех сторон целыми колоннами маршировало подкрепление. И вот пока все нормальные люди метались в панике, взывали к небесам или яростно дрались за свою жизнь, Кирилл спокойно спал в подсобке на коробочках с печеньем. Присел чуть-чуть передохнуть. Заказов за день выдалось очень много, и сам не заметил, как задремал. Проснулся он далеко за полдень. В наушниках стояла тишина, мобильник полностью разрядился. Въедливый менеджер, бдительно следивший за сотрудниками, был съеден еще рано утром. И разбудить задремавшего курьера оказалось некому. Трое выживших сотрудников фирмы забаррикадировались на первом этаже в отделении почты. Им не повезло. Мертвецы быстро обнаружили спрятавшуюся еду и теперь спокойно, без суеты, выламывали дверь. Там уже образовалась щель, и бывший коллега, а ныне зомби в красной безрукавке с логотипом фирмы на спине, пропихивал в эту щель коробку спицей. Живые от такого навязчивого сервиса пришли в ужас. Они громко кричали, взывая помощи, но шум лишь привлекал новых мертвецов. В холле уже собралась целая толпа. Подсобка располагалась на втором этаже. Кирилл не шумел, и, как следствие, его никто не беспокоил. «Ну, я спать!» — удивленно протянул он. И с этим сложно было не согласиться. Часы на полке показывали без пяти час. Со словами «Ёшкин кот, теперь точно уволят!» Кирилл вскочил на ноги, машинально и быстро привел себя в порядок, причесал пятерней волосы и одернул рубашку. На уголке стеллажа висела красная форменная безрукавка. Уже на ходу Кирилл торопливо накинул ее на себя. По правде говоря, и в одной рубашке было жарко. Но нарушение формы одежды не лучшее начало для разговора на тему «Может, не будем в этот раз меня увольнять?» Выскользнув из подсобки, Кирилл запер дверь на два оборота и почти бегом пропустился по коридору. Вокруг было непривычно тихо. Только на улице хрипло верещали сирены. Наверное, аккумулятор уже совсем выдохся. Потом что-то глухо бабахнуло. Кирилл повернул голову и увидел за окном столб дыма. Вдали поднимались еще два. Кирилл не сразу сообразил, что он их видит, потому как дома напротив больше не было. Эта мысль догнала его уже у лестницы. «Ни хрена себе!» — тихо сказал Кирилл. За окном половина города лежала в руинах, а вторая выглядела так, будто всю ночь насмерть рубилась с первой. По проспекту брела толпа, совершенно равнодушная к разгрому вокруг. Все люди в ней были одеты кое-как и наспех, многие шли босиком, в одном нижнем белье, а то и без него. По тротуару вышагивала статная блондинка в короткой маечке на босу грудь и тянула за собой на поводке дохлую баллонку. Внизу на стоянке перед торговым комплексом меж машин метался полуголый мужик. Его ловили какие-то пловцы, все как один в плавках и купальных шапочках. Но ловили очень вяло, без огонька. Мужик отбивался от них палкой и наверняка удрал бы, но тут с крыши грузовика на него прыгнул парень в кожанке. Они оба покатились по асфальту, остальные навалились сверху. Мужик орал громче сирены, а остальные молча жрали его. Один оторвал себе руку. Отпихнув соседей, он вывалился из кучи малы и стал спокойно отгрызать пальцы. Кирилл услышал мерное чавканье. Какое-то время он ошалело глядел вниз, пытаясь осознать свихнувшуюся реальность, но осознал только то, что со второго этажа за стеклопакетом он это чавканье, по идее, слышать бы не должен. И вообще звук доносился сзади. Кирилл медленно повернулся. На лестничной площадке сидел охранник Гена и спокойно пожирал лежавшую там же уборщицу, бабу Нюру. Та не шевелилась. Вся площадка была залита кровью. Ее или Гены не разобрать. Оба были заляпаны ею по самые уши. У Гены, кстати, сохранилось только одно — левое. Прожевав кусок, охранник резко сглотнул и поднял лицо. Мутные глаза были залиты зеленоватым туманом. Тем не менее, взгляд Гены безошибочно нацелился на Кирилла. Из горла вырвался злобный рык. Вряд ли это означало «привет», но Кирилл на всякий случай сказал «Привет, Гена!» Охранник медленно поднялся на ноги. Теперь Кирилл заметил у него в груди дыру. Точнее, вначале он увидел лампу на стене и только потом сообразил, что смотрел на нее сквозь огромную дыру. Вот так, навскидку, охранник не был похож на тех зомби, которых показывали в фильмах ужасов. Просто ободранный человек со взглядом наркомана 80-го уровня и заляпанный кровью. Но мозг Кирилла все равно отрабатывал в правильном направлении. С такой дырой жить нереально. Где-то там должно было быть сердце, а его нет, а значит, Гена мертв. Мертв точно так же, как и уборщица с перегрызенным горлом. В этот момент баба Нюра открыла глаза. Ноздри с шумом втянули воздух. Правая рука поднялась и, ухватив голову за волосы, повернул ее лицом к Кириллу. В ее глазах плескалась такая же муть, разве что чуть зеленее, чем у Гены. Выдав какой-то булькающий всхлип, бабка решительно поднялась на четвереньки. За спиной охранника появилось еще трое парней, такие же обгрызанные. Вся эта компания двинулась к Кириллу. Уборщица на четвереньках придерживала одной рукой голову. Гена наткнулся на нее и собрался перешагнуть, но бабу Нюру и при жизни хрен кто мог обойти. Решительно выпрямившись, она одним движением оттерла молодую поросль назад. Охранник и те трое глухо заворчали. «Ребята, я свой!» — неуверенно произнес Кирилл. Ничего умнее просто в голову не пришло. Мертвецы то ли не поверили, то ли не расслышали, то ли не слишком хотели слушать, а больше хотели кушать. Они бросились на Кирилла. Курьер с места рванул так, что даже вечно хмурый менеджер тут одобрительно кивнул. Мертвецы у него заработали бы что-нибудь типа «эти пингвины-пенсионеры» или «они просто спят». Но, по совести говоря, двигались они довольно-таки шустро. Поначалу Кирилл быстро оторвался, но уже за офисом мебельщиков вынужден был притормозить. Над головой синело небо, а все, что осталось от третьего этажа, грудами лежало на втором. Внешняя стена отсутствовала. Кирилл выглянул в проем. Внизу стояли мертвецы. Заметив живого, они дружно протянули к нему руки, мол, «Давай, прыгай, мой!» Мол, «Мы поймаем!» Как говорится, «Спасибо, не надо!» Кирилл уже видел, что случилось с тем мужиком, которого поймали. Он отпрянул назад, а зомби неторопливо потянулись к ближайшему входу. Гена с компанией был уже рядом. Обломки им не мешали. Зомби каким-то мистическим образом знали, куда шагать, чтобы не оступиться. Кирилл, цепляясь за торчащие обломки, едва удерживал дистанцию. Вторая лестница напрочь отсутствовала. От нее осталась только лестничная площадка да одна секция узорных перил. В них вцепилась чья-то рука. Кроме нее ничего больше не было. Кирилла передернуло. Из-за кутка с DVD-дисками вышли двое. У каждого был рюкзачок за плечами, и набит он был туго. В руках оба держали по стопке коробок с дисками. Увидев Кирилла, оба мародера потянулись к нему. Диски рассыпались на полу. «Гена, смотри, они товар тырят!» — крикнул Кирилл, отпрыгивая назад. «Съешь их!» Охранник только рыкнул в ответ. Двое дохлых мародеров тотчас присоединились к погоне. Похоже, они питались исключительно живыми. Когда Кирилл в следующий раз оглянулся через плечо, один из мародеров топал бок о бок с охранником и вовсе не в наручниках. «Да чтоб вас!» Следующий по пути бегства Кирилла выход с этажа считался главным. Он был вдвое шире прочих и аж четырьмя эскалаторами вместо лестниц. Внизу, в просторном холле, стояла толпа мертвецов. Кирилл заметил там своего сменщика. Тот мерно размахивал коробкой из-под пиццы и головой директора. Отшатнувшись назад, Кирилл одновременно пропустил вперед прыгнувшего на него мертвеца и, не успев убрать ногу, подставил тому подножку. Зомби споткнулся и кубарем покатился вниз по эскалатору. Вся толпа внизу дружно повернула головы на звук. Кирилла наверху уже не было. Он обезумевшим тушканчиком мчался дальше по коридору. Из боковых ответвлений и бутиков выходили все новые и новые зомби. И, оглянувшись назад, у последней лестницы Кирилл навскидку насчитал десятка два преследователей. Еще штук пять жрали какого-то бедолагу прямо на ступеньках. «Ёшкин кот, да есть тут хоть кто-то живой!» — взвыл Кирилл. Впереди, как ему показалось, раздался ответный крик. Кирилл поднажал. Стеклянная дверь в правом крыле торгового комплекса распахнулась перед ним. Сидевшие на диванчике мертвецы поднялись навстречу. За стойкой администратора в кресле развалилось такое чудище, что Кирилл не сразу признал в этом сгустки биомассы человека. Это был скелет, обтянутый посеревшей кожей и так промороженный, что иней все еще блестел на впалых щеках, а одежда застыла комом. Увидев Кирилла, чудище резко выпрямилось и перегнулось к нему через стойку. Голова неожиданно перевесила. Чудище кувыркнулось вперед и упало на пол. Звук при этом был такой, будто бутылку грохнули. Кирилл не стал дожидаться, пока оно подымется, и помчался дальше. Сразу за стойкой был вход в небольшой кабинет. Дверь валялась на полу. Внутри поперек стола лежало тело, накрытое простыней. Наружу одни ступни торчали. Там, где должна была быть голова, на простыне было огромное бурое пятно. Тело не шевелилось. Но сам по себе кабинет надежным убежищем не выглядел. Еще дальше главный коридор был завален обломками по самый потолок, но перед самым завалом влево отходил еще один коридорчик. Он вел к бассейну. Тот формально располагался на первом этаже, но из-за размеров занимал и второй этаж. Здесь были вышка и широкий балкон, куда Кирилл и вылетел, впечатавшись сразу в перила. На дне бассейна стояли люди. Они не шевелились, но доверия все равно не внушали. Кирилл слетел по металлической лесенке на первый этаж. Гена и компания неутомимо топали следом. Справа от лесенки был такой же коридорчик. Он даже располагался строго под верхним, и вел он в таком же коридор первого этажа. В коридорчике стояли мертвецы. Кирилл быстро огляделся. По обе стороны от коридорчика было по одной двери. На обеих был нарисован душ. Слева «Ж», справа «М». Кирилл рванул к Мэ, дернул дверь на себя, но она тотчас захлопнулась обратно. «Я живой!» — крикнул Кирилл, вызвав этим к себе живейший интерес. Сзади послышался всплеск. Из воды выбирался здоровенный мужик в одних плавках, которые никак не могли скрыть его многочисленных ран. Снизу его подталкивала блондинка с раскроенным черепом. Вопреки распространенному мнению, мозг там был. Кирилл снова дернул за ручку, но на этот раз дверь едва сдвинулась с места. «Вали отсюда!» — раздался из-за нее злой шепот. «Здесь занято!» «Впусти меня! Отвали!» Дверь захлопнулась. Гена перегнулся через перила и свалился на пол. Сверху на него спрыгнуло жуткое чудовище из-за стойки. Гена недовольно фыркнул. Кирилл метнулся к Дже. Там дверь легко открылась и закрылась уже за Кириллом. Но едва он повернулся, как чуть не получил по лбу палкой. Повернуться он не успел. Палка сама чуть изменила траекторию в последний момент и громко треснула по двери. С той стороны по ней замолотили зомби. «Держи дверь!» Кирилл послушно вцепился в дверную ручку и только потом скосил глаза направо. Там стояла невысокая, на полголовы ниже его, девушка. Можно сказать, почти не одетая. Освещение в душевой было тусклое. Горела всего одна лампа, но подробности, позволявшие отнести незнакомку к женской половине человечества, Кирилл разглядел. «Немедленно отвернись!» — рявкнула она, замахиваясь палкой. Та при жизни была ручкой от швабры. Кирилл честно отвернулся. Глаз в последний момент зацепился за белую полосу на загорелом теле. Единственным предметом гардероба девушки были белые трусики из тех, про которые говорят «тут черта, и там черта, и больше нету ни черта». Правильное их название Кирилл так и не вспомнил, да и, собственно, и не старался. Не до того было. Его внимание настойчиво требовали мертвецы. К счастью, ума потянуть дверь на себя у них не хватило, и они тупо молотили по ней. Уже, к сожалению, на вид дверь была довольно хиленькой. Выбить ее при должном старании проблемы не представляло. «Какого лешего ты их сюда притащил?» — зло прошипела девушка. «Честное слово, я никого не приглашал», — громким шепотом ответил Кирилл. «Что тут вообще творится-то?» «Это называется апокалипсис», — сообщила девушка. Она хотела еще что-то добавить, но тут послышался новый шум. Сзади. В стене напротив была еще одна дверь, и по ней тоже начали стучать. Девушка молнией метнулась туда, успев бросить «Не подглядывай!» и вцепилась в дверную ручку. Какое-то время они молча держали каждый свою позицию. Мертвые упорно пробивали себе путь. Кирилл налег на дверь плечом. Так, на его взгляд, было больше пользы. Осторожно оглянувшись, он увидел, что девушка последовала его примеру. «Вдвоем вроде проще», — шепнул Кирилл. Девушка фыркнула, но после паузы согласилась. «Да, я тут всю ночь туда-сюда прыгала. Только подумала, что они успокоились, и тут ты. Извини, — сказал Кирилл. Ладно, проехали. Хоть кто-то живой нарисовался. В мужском душе тоже какой-то тип прячется, — сообщил Кирилл. И не спасает меня? Вот гад! Она резко взмахнула палкой. Деревяшка громко стукнула по кафелю. Девушка ойкнула. Кирилл обернулся на звук и в этот раз успел отметить, что она очень стройная. Затем последовало новое указание немедленно отвернуться. На этот раз его сопровождал очень осторожный замах палкой. Зомби тем временем продолжали молотить в дверь, но та пока держалась. «Кстати, тебя как звать-то?» — тихо спросил Кирилл. «Ну, с учетом всех обстоятельств, можешь звать меня просто Катя?» После небольшой паузы отозвалась девушка. «И отверни башку!» Кирилл даже еще не начал оглядываться. Хотя это было непривычно. Впервые он знакомился с девушкой, стоя к ней спиной. «Ладно, ладно, не смотрю. Да, я Кирилл». «Очень приятно», — пробурчала Катя. Кирилл чуть было снова машинально не повернул голову, но замер на полпути. Не потому что вспомнил про палку, а потому что дверь вдруг перестала ходить ходуном, и в нее перестали барабанить. «Вроде успокоились», — прошептал он. «У меня нет», — отозвалась Катя. Ее дверь продолжала сотрясаться от ударов. Аж косяк шатался. Катя застыла далеко, отставив левую ножку. Правым плечом девушка уперлась в дверь ладошками в косяк, чтобы ненароком не распахнуть ее навстречу нежити. «Точно успокоились», — прошептал Кирилл. По ту сторону раздался вопль. Мертвецы нашли себе новую жертву. Кирилл рискнул приоткрыть маленькую щелочку и увидел только спины. Мертвецы дружно топали в сторону мужского душа. Там дверь была распахнута настежь. «Сюда скорей!» — шепнул Кирилл и махнул рукой. Катя не заставила себя ждать. «Что там? Уходят?» Она прижалась грудью к спине Кирилла, заглядывая в щель через его плечо. Охранник Гена задел плечом открытую дверь мужского душа и громко фыркнул. «Валим отсюда!» — на пределе слышимости прошептал Кирилл. «Согласна!» — тотчас отозвалась Катя таким тоном, каким обычно говорят «да» в ЗАГСе. Кирилл открыл дверь. Мертвецы всей компанией направлялись куда-то в угол. Там Кирилл разглядел высокого мужчину в синем гидрокостюме. «На помощь!» — заорал тот, окончательно выдавая свою принадлежность к миру живых. Бежать ему было некуда. Большую часть помещения занимал сам бассейн. Проходы между ним и стенами составляли в ширину едва ли пару метров. Мертвецы забили их плотно. В воде тоже барахтались зомби. Пловцы из них были никудышные, но их было много. Поймали бы, как того мужика, на парковке. Кирилл с Катей на цыпочках пробежали до угла. В коридорчике было пусто. Кирилл сорвал со стены спасательный круг и с размаху швырнул его в толпу. Тот пролетел над задними рядами и обрушился на головы передних. Зомби недоуменно заворчали. Человек издал дикий вопль и ломанул на прорыв. Катя тем временем уже бежала по коридорчику. Кирилл поспешил за ней, машинально отметив, что волосы девушки не чисто светлые, как ему поначалу при тусклом свете показалось, а с темно-золотистым оттенком. «Задержи их, я быстро!» Не оборачиваясь, велела Катя и распахнула дверь. Судя по расположению, она вела в помещение, смежное с женским душем. Скорее всего, в раздевалку. Теоретически, вся тамошняя нежить должна была сейчас выламывать дверь в душ. Но на практике оказалось иначе. Из темноты раздевалки вывалились сразу две девушки, возможно, сестры. Они были очень похожи и одеты в одинаковые красные купальники. Грохнувшись о пол, мертвые красавицы открыли глаза, продемонстрировав уже знакомую Кириллу зеленую муть. Их руки потянулись к Катиным ногам. Девушка с воплем отскочила назад, из коридора на шум выглянули зомби. «Назад!» — крикнул Кирилл. Катя уже мчалась к нему, прикрывая руками грудь. Человеку в гидрокостюме не повезло. Его поймали у самого бортика и завалили на него. На всю толпу добычи явно было маловато. Задние ряды повернули обратно. Из бассейна на лесенке поднимался еще один мертвец. Катя метнулась было к душу, и Кирилл едва успел поймать ее за руку. «Наверх!» — он указал на лестницу. «Там тоже они!» — отозвалась Катя, в свою очередь пытаясь утянуть Кирилла за собой. Она была девушка стройной, но не спортивной, так что не преуспела. «Они все здесь!» — возразил Кирилл и сам потащил Катю к лестнице. Та, приняв решение, больше не сопротивлялась. Даже напротив, первой помчалась вверх, прыгая через две ступеньки. Кирилл едва не отстал. Судя по тому, как гремели металлические ступеньки, за ними в погоню бросилась целая толпа. Оглядываться, чтобы проверить это, было некогда. Стеклянные двери впереди лениво распахнулись. Катя вскрикнула. Кирилл бы ее точно поддержал, но у него перехватило дыхание. Впереди по коридору надвигалась не просто толпа, это была целая лавина. Должно быть, все, кто раньше скучал в холле, кто-то шел, кто-то полз, у них под ногами кто-то ехал верхом на ползущих, и они все сплошной ворчащей стеной направлялись ловить живых. Те пятеро, что недавно жрали бедолагу на лестнице, и объеденный ими несчастный, стояли плечом к плечу. Катя метнулась к лифту и с воплем вдавила кнопку. За Кириллом стеклянная дверь стала закрываться. Чудище с разгону врезалось в нее и отлетело назад, под ноги другим мертвецам. Двое или трое упали. Остальные, равнодушно переступая через упавших, шли дальше. «Давай же!» — закричала Катя, вновь вдавливая кнопку. «Он не работает!» — бросил Кирилл, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «Должен же быть еще какой-то выход!» Назад путь был отрезан. Толпа зомби приблизилась к стеклянной двери, и та послушно распахнулась перед ними. Вверху прозвучал мелодичный звонок. Двери лифта распахнулись. Внутри, по счастью, было пусто. Живые нырнули внутрь. Катя тотчас грохнула кулачком по кнопкам. Двери закрылись. Свет в кабине погас. Кабина никуда не поехала. «Что?» — раздался в темноте Катин голос. «Нет, так нечестно!» Каждое нажатие кнопки сопровождалось тихим щелчком, но больше ничего не происходило. С той стороны забарабанили мертвецы. Не тактично и учтиво, мол, вылезайте, а с размаху, все вместе врезаясь в дверь. После первого же удара Катя подперла ее спиной. Кирилл, сообразив навалиться секундой позже, ощутил между собой и дверями приятную мягкость. Он рефлекторно отстранился, за что немедленно заработал вопль по ушам. «Держи дверь и не прижимайся так ко мне!» Совместить первое со вторым было сложно, но Кирилл честно старался, больше упираясь в дверь руками. С той стороны врезали так, что дверь чуть не вылетела. Тут уж стало не до этикета. «Вот влип!» — прошептал Кирилл. «Это ты влип?» — уточнила Катя, и Кириллу показалось, что она усмехнулась. «Это я влипла. Застряла тут нагишом с каким-то парнем, а потом меня сожрут эти уроды. Здорово! Провела вечер. Нечего сказать. Я хочу домой, и ты меня вытащишь отсюда, понял?» «Обязательно», — пообещал Кирилл. Увы, он совершенно не представлял, как это сделать. Все выглядело так, будто Катя была права. Их обоих тут сожрут. Вот в кино герои выбирались бы на крышу лифта. Кирилл попробовал допрыгнуть хотя бы до потолка кабины, но не преуспел. «Ты собираешься мне помогать или нет?» — проворчала Катя. Пришлось снова привалиться к нежному девичьему телу, удерживая дверь за ее спиной. Зомби продолжали методично бить в нее. Та также ритмично вздрагивала. Обнаженное тело плюс ритм неожиданно пробудил в организме спящие инстинкты. Точнее, тот из них, который обычно назывался инстинктом продолжения рода. В условиях такой близости его пробуждение не прошло незамеченным. «Ну ты нашел время!» — фыркнула Катя. «То есть вообще и в принципе ты не против?» — уточнил Кирилл. Никогда в тот день он не был так близок от смерти, как в эту минуту. Катя отпихнула его, но последовал новый удар в дверь, и страх, еще один из базовых инстинктов, заставил обоих вновь вжаться в последнюю преграду между ними и смертью. «Слушай», — сказал Кирилл, — «а ты уверен насчет конца света?» Не то чтобы он сильно сомневался после всего увиденного, но отвлечься от лишнего, включая почти неизбежную перспективу съедения заживо, хотелось. «По радио сказали», — отозвалась Катя. Судя по тону, она уже остыла. «Еще вчера не слышал?» «Нет, я все проспал. Проснулся только в час дня, вышел, а все мертвые». Катя снова усмехнулась. На этот раз Кирилл расслышал тихое фырк. «И как бомбили, тоже не слышал?» «Не-а». «Силен». Они замолчали. За панелью с кнопками что-то щелкнуло. «Это еще что?» — проворчала Катя. «Эй!» — раздался приглушенный бас. «Вы там еще живые?» «Да!» — хором, но шепотом закричали Катя с Кириллом. «Помогите нам!» «У меня тут на экране ничего не видно», — пожаловался бас. «У нас света нет», — сообщил Кирилл. «Кто вы?» — спросила Катя. «Неважно», — отозвался бас. «У меня тут сын работал охранником. Геннадий Петров его зовут». «Знаю», — поспешил ответить Кирилл. «Мы даже приятели с ним». — Да ну, — хмыкнул бас. — Он с вами? — Не совсем. Но он тут рядом, с другой стороны только. — Мертв? — Ну, он ходит, даже бегает иногда. — Неуверенно начал Кирилл. — То есть он теперь из этих? — Это из этих, — бас произнес с такой ненавистью, что тут можно было добавить разве что... Поубивал бы, но он ничего не добавил. «Эй!» — через несколько секунд окликнул его Кирилл. «Вы еще там? Вы меня слышите?» «Какого лешего ты сказал, что тот парень умер?» — вскликнула Катя. «Теперь он нас тут бросил». Мертвецы врезали посильнее, и дверь отчетливо захрустела. Хорошо, такой удар прошел всего один. Дальше снова начали мерно дубасить. «Спокойно», — сказал тот же бас. «Никого я этим не брошу». «Ох, вытащите нас отсюда», — тотчас молилась Катя. «Пожалуйста». «Постараюсь», — пообещал бас. «Тут в подвале аварийный генератор. Вроде в рабочем состоянии, но... заглох. Сейчас попробую починить». «Вы умеете?» — сразу уточнила Катя. «Да лет 40 механиком был», — сказал бас. «В общем, слушайте сюда. Если я запущу его, то включу тут все, что получится. Это их отвлечет. Как появится свет, езжайте в гараж. Я там малость расчистил. Все поняли?» «Да». Это опять же хором, а дальше одна Катя. «А если не получится?» Бас не отозвался, но и микрофон не отключил. Время от времени из панели доносился лязг металла. Сверх того было слышно лишь, как трещит под натиском нежити дверь. Теперь, когда вдруг обозначилась надежда на спасение, молча слушать это было особенно невыносимо. — А ты как выжила? — спросил Кирилл. — В душе замылась? После небольшой паузы, должно быть, Катя помотала в темноте головой, поскольку Кирилл уловил движение перед лицом, девушка ответила. — Нет, я на массаж пошла, только расслабилась, как загремела. По радио сказали, что бомбят. Надо в убежище бежать, а на меня какая-то хрень упала, и прям по башке. А, ну мне еще повезло. Массажистку вообще убило. Я потом очухалась, радио хрипит, и говорят, все, хана, Армагеддон нам всем приключился. Мертвые ходят. Я думала, что это у меня крыша съехала, а потом эта дура поднялась и на меня поперла. Какая дура? Массажистка? Чуть в горло не вцепилась. Я ее в простыню замотала и убежала. И куда побежала? Вниз, конечно. У меня вся одежда в раздевалке осталась. Я туда, а там уже эти и... И Ленка с ними. Сказала, пойдем поплаваем вечером, классно будет. А сама меня чуть не сожрала. Кириллу показалось, что девушка хмыгнула носом. Может, это не она была? Сказал он. Она. Я хорошо разглядела. Тогда свет еще был. Я имею в виду, что теперь они уже какие-то другие. Тело осталось, а внутри они другие. Вот этот про Гену спрашивал. Тут ведь мухи не обидят. Как он охранником работал, вообще не представляю. А теперь вон дверь ломает. Да уж, вздохнула Катя. Даже не знаю... Может, лучше бы меня тогда этой хренью совсем убило? По мне лучше, когда ты живая. Да, я чувствую. Вот тут она точно усмехнулась. Ты там не обольщайся, я не согласна. Я, может, потом вообще на тебя в суд подам. И вообще, на всех тут. Как думаешь, теперь хоть один суд остался? Разве что высший. Сама ж сказала, конец света. Там меня и слушать не станут, вздохнула Катя. Слушай, а может, это уже ад? Вряд ли, успокоил ее Кирилл. Мне туда не положено, я атеист и вообще хороший. Ну да, прямо рыцарь в сверкающих доспехах. Кстати, рыцарь, а давай-ка ты делись доспехами. Чего это я тут действительно одна голая? «Да ладно, я уже все видел». По голове тут час прилетела оплеуха. «Не сильная, но чтоб не забывался». «Хватит с меня одного тебя», — проворчала Катя. Кирилл почувствовал, как по плечам зашарили ее руки, стягивая безрукавку. Подгадав момент между двумя ударами, он отнял от двери вначале одну руку, потом вторую, позволяя Кате стянуть ее окончательно. Потом возня переместилась вперед. Катя пыталась натянуть безрукавку на себя, одновременно крепко упираясь спиной в дверь. «Эй, а как она застегивается?» «Никак», — ответил Кирилл. «Это типа форменная одежда». «А фирма называется «Жадина»?» — фыркнула Катя. «Официально нет, но насчет руководства ты угадала». — А, в тон ей ответил Кирилл. — Ну тогда снимай рубашку. И, не дожидаясь согласия, начала расстегивать пуговицы. — Я вообще-то без майки, — уточнил Кирилл. — Ничего, на улице жарко, — успокоила его Катя. Но тут в кабине появился свет. Такой тусклый, что употребить слово «вспыхнул» тут было бы категорически неправильно. «Ура!» — тихо сказал Кирилл, и Катя нажала кнопку с надписью Гараж. Лифт поехал. За спиной Кати раздался хруст. Кирилл схватил девушку в охапку, отпрянул подальше от двери. Ту покрывала целая сеть трещин. Все тоненькие, конечно, но ведь это была уже дверь кабины. Что там с дверью на этаже, даже страшно было представить. Скорее всего, ее просто выломали. Едва кабина проехала этаж, как наверху раздался грохот. Кто-то свалился на крышу. Упал, отжался и спокойно замолотил по ней. «Не прорвется?» — шепотом спросила Катя. «Не успеет». Лифт остановился. Двери открылись. За ними были мертвецы. Их было штук 5, и все они лежали на полу. Никто не шевелился. Кирилл осторожно выглянул наружу. Слева к лифту быстро шел седой человек в сером костюме. В руках он держал молоток. С него капала кровь. «Нормально доехали?» — спросил седой уже знакомым басом. «Ага, спасибо вам большое!» Кирилл с Катей выскочили из лифта. Девушка крепко сжимала в руке палку от швабры и куталась в безрукавку. Та едва прикрывала ей попу. Но Седой не обратил на нее прелести никакого внимания. Собственно, он и с Кириллом не стал долго беседовать. «Выбирайтесь из города», — сказал он, заходя в кабину. «А как же вы?» «У меня тут дела», — сказал Седой, поднимая руку. «На каком этаже мой сын?» «На втором», — ответил Кирилл. «Но послушайте, их там целая куча и...» Мужчина нажал на кнопку, и дверь закрылась. Катя тем временем опасливо косилась на мертвую девушку в ярко-синем платье. Из ее левого глаза торчала рукоять отвертки, а в правом не было ни жизни, ни мути. «Как думаешь?» — спросила Катя. «Мне пойдет такой синий?» «Боюсь, у тебя не будет возможности это проверить», — прошептал Кирилл. Вдоль машин к ним брела целая дюжина мертвецов. Заметив живых, нежить злобно заворчала. «Бежим!» — шепнул Кирилл. Пригибаясь за машинами, как под обстрелом, они бросились бежать. «Вон моя ласточка!» — на ходу шепнула Катя, показывая пальцем на снежно-белый БМВ. По его левому боку тянулась кровавая полоса. На задней дверце она резко обрывалась вниз, продолжалась на полу и уходила под соседний Мерседес. «Открывай!» — шепнул Кирилл. «Только тихо!» «Чем?» — фыркнула в ответ Катя. «Ключами!» «Даже не буду уточнять, где они могут быть у голой девушки. Давай ты». «Как?» «Как в кино?» — прошептала Катя. «Выбей стекло, соедини проводки и поехали уже отсюда. Быстрей, они уже рядом». «Я что, похож на Брюса Уиллиса?» «К сожалению, нет», — сказала Катя. «Ладно, моя машинка целее будет. Где твоя?» «Там, за столбом». Они бросились туда. На полпути попался джип с открытой дверцей. Катя сунула нос внутрь. На водительском месте сидел мертвец. Он медленно повернул голову. Девушка, приглушенно взвизгнув, отпрянула. Мертвец глухо заворчал и начал выбираться. Кирилл ударил его дверцей. Тот завалился назад. Кирилл торопливо захлопнул дверцу и побежал дальше. Мертвец изнутри зашлепал ладонями по стеклу. Зомби оглядывались на звук, но, видимо, чуяли своего и без задержки топали мимо. За столбом стоял скутер, с открытой коробкой вместо багажника и стертой нечитаемой надписью поверх бензобака. Рядом красная труба выходила из пола и уходила в потолок. Скутер был пристегнут к ней цепочкой. Кирилл на ходу выдернул из кармана связку ключей. — Это что ли твоя машина? — прошептала Катя. — Ага, — кивнул Кирилл, отсоединяя цепочку и запрыгивая на сиденье. — Садись, сейчас погоняем. — Я что, похожа на идиотку? Нас же сожрут. — Если поймают. — Если? Да на этом самокате! Из-за столба появилась окровавленная рука. Ухватившись за угол, она вытянула в поле зрения мертвеца. Беднягу так обглодали, что вообще было непонятно, как оставшиеся еще функционируют. Но живых он увидел и уверенно потянул руку к ним. Катя вихрем втиснулась на сиденье между Кириллом и багажной коробкой. «Держись!» — шепнул он. Руки девушки тотчас сцепились в его плечи, а грудь уперлась в спину. Моторчик браво взревел. Зомби ответили ворчанием. Из-за столба вышла женщина. Бесцеремонно наступив на голову ползущему мертвецу, она бросилась на живых и грохнулась на пол. Скутера там уже не было. Сорвавшись с места, тот лихо пролетел между парой автомобилей и рванул к выходу. Мертвецы успевали только оглянуться, а скутер уже уносил живых прочь. Перед подъемом на дорогу выскочил охранник со следами бурного пиршества по всему телу. Катя ткнула его палкой, попала в ногу и не столько поразила, сколько отвлекла. Зомби глянул вниз, потом обратно поднял голову, а скутер уже пролетал мимо сломанного шлагбаума вверх и вперед, навстречу мертвому, но все еще беспокойному миру.